Глава 53. Элиас. Я и Маут, мы выслеживаем призраков, движущихся небольшими группами, и переправляем дальше. Их десятки, сотни, тысячи. Крики гибнущих меченосцев звучат теперь издалека. Треск огня, пожирающего город, почти не слышен. Вопли детей и мирных жителей, страдающих и умирающих, теперь куда менее важны для меня, чем любой призрак, нуждающийся в моей помощи. Когда мне, наконец, удается собрать всех беглых призраков, приходит время позаботиться о тех, кого вызвали и пленили карконы. Они используют для вызывания призраков и управления ими очень древнюю магию, но она мне знакома. Этой магии научил Карконов или князь тьмы, или кто-то из его сородичей. Духи становятся прикованными к немногочисленной группе колдунов. Если перебить колдунов, любимцев карконских вождей, призраки будут освобождены. Я ни секунды не раздумываю, убивать колдунов или нет. Для убийства мне даже не понадобится оружие, хотя оно при мне, в ножнах за спиной. Мне достаточно магии Маута. И я призываю ее с такой легкостью, как будто привычным движением вынимаю из ножен собственный меч. Мы с Маутом окружаем колдунов магией и выдавливаем из них жизнь. Они умирают один за другим. Наконец, на исходе дня, под бой барабанов, оповещающих, какие части города уже пали, я оказываюсь перед огромным зданием, которое мне отлично знакомо. Это казармы Черной гвардии. Я ощупываю казармы магии в поисках призраков и не нахожу там никого. Но когда уже собираюсь уходить, вдруг замечаю смуглое лицо с золотыми глазами, черную косу. Лая. Я тут же делаю шаг в ее сторону. Та часть меня, которая еще остается прежним Элиасом, тянется к ней, как всегда. Приближаясь к Лае, я все время жду, что Маут потянет меня прочь или просто завладеет моим телом. Так было, когда я встретил Сорокопута. Но хотя я чувствую присутствие Маута в своем разуме, он пока бездействует. Лая видит меня, и глаза ее расширяются. «Элиас!» — кричит она и кидается навстречу. Обнимает, всхлипывает, прижавшись ко мне. Мои руки сами собой поднимаются обнять ее, будто совершают привычное движение. Я чувствую нечто странное. Нет, не совсем. Я ничего не чувствую. «Это было не кольцо», — говорит она. «Я теперь даже не знаю, какой он, последний осколок звезды. Но, может быть, у нас еще есть время это узнать. Ты поможешь мне?» «Конечно», — хочу ответить я. «Нет». Сами собой говорят мои губы. Глаза Лаи округляются от шока. А потом, как тогда, в деревне мореходов, тело ее совершенно каменеет. «Элиас!» Голос, звучащий у меня в голове, принадлежит не мне, но и не джинам. «Ты знаешь меня?» «Нет, не знаю». «Я долго ждал этого дня. Дня, когда ты, наконец, освободишься от последних нитей, связывающих тебя с миром живых». «Маут? Это ты?» «Все то же самое, Элиас. Смотри». Мое тело остается рядом с Лаей, застывшее во времени. Но моя душа переносится в место, которое я узнаю. Мне знакомо это болезненно-желтое небо, эти черные волны, в которых у самой поверхности кишат странные твари. Я видел это место однажды, когда Шева спасла меня во время набега и унесла с собой. Ко мне приближается размытая фигура, низко паря над водой, как и я. Я узнаю это создание. Это Маут. «Привет тебе в моем измерении, Элиас Витуриус». «Что это за проклятые небесами твари?» Спрашиваю я, указывая на воду. «Не думай о них сейчас», — говорит Маут. «О них мы поговорим в другой раз. А сейчас смотри». Он взмахивает рукой, и передо мной разворачивается целый гобелен образов. Сначала идут картины времен войны книжников и джинов. Потом, продолжая повествование во времени, в них вплетаются нити темноты, похожие на пролитые чернила. Я вижу, как преступления короля книжников, куда более многочисленные, чем я думал, приводили к ужасным последствиям. Я вижу истину. Мир без джиннов лишен равновесия. Призвание джиннов было в том, чтобы сторожить врата между миром живых и миром мертвых. И никто другой, даже самый умелый ловец душ, не сможет заменить их. Заменить целую цивилизацию. Они должны вернуться в мир, пусть даже это означает войну и разрушение. Потому что без джиннов призраки так и будут скапливаться, и рано или поздно, через 5 лет или через 50, они снова совершат побег. И когда это случится, они разрушат мир живых. Почему бы тебе тогда не освободить джиннов, заставив их забыть, что с ними случилось? Мне для этого нужен проводник, существо из твоего мира, способное управлять моей силой. Но такая огромная сила, которая потребуется, чтобы восстановить целую цивилизацию, неминуемо уничтожит проводника. Кого бы я ни выбрал, человека, рейфа, джина или ифрита. Теперь я понимаю, что есть только один путь. Необходимо освободить джиннов. Но у их свободы есть своя цена. Лая. Шепчу я. Кровавый сорокопут. Они пострадают от этого. Но... Ты смеешь ставить свою любовь превыше спасения человечества, дитя? Тихо спрашивает Маут. Как ты можешь быть таким эгоистом? Почему Лая и Саркапут должны платить за то, что 1000 лет назад совершил один негодяй-книжник? Потому что за жадность и насилие всегда платят. Не всегда мы знаем, кому именно придется платить, но к добру или нет, плата будет взята. Я не могу предотвратить неминуемое. Не могу ничего изменить. Проклятие. Ты можешь дать тем, кого некогда любил, мир без призраков. Можешь выполнить свой долг. Ты дашь им шанс на выживание в той ужасной резне, которая неминуемо последует, и у них будет шанс победить. Но победа придет не сегодня. Не сегодня. Ты перерезал узы, связывавшие тебя с чужими людьми, друзьями, семьей, даже с возлюбленной. Теперь отдай себя мне, потому что таково твое предназначение. Это значение твоего имени, цель твоего существования. Время пришло. Время пришло. Я знаю, в какой миг все меняется. В миг, когда Маут соединяется со мной в совершенной полноте. Так что теперь я не могу сказать, где кончается моя личность и начинается магия. Я снова возвращаюсь в свое тело, на улицу Антиума, к Лае. Я возвращаюсь в тот самый момент времени, в который уходил, когда она попросила моей помощи, а я отказал ей. Я смотрю на ее прекрасное лицо и больше не вижу любимой женщины. Я вижу некое низшее существо. Существо, которое подвержено старению и медленно движется к своей смерти, как все люди. Я вижу смертную. Элиас? Эта женщина, Лая, заговаривает со мной. И я отвечаю ей. Джинны играют в жизни мира важную роль. Их надлежит освободить. Я стараюсь говорить мягче, потому что для смертной известие может оказаться страшным. «Мир нужно разбить, чтобы сотворить его вновь». «Объясняю я. Иначе равновесие никогда не восстановится». «Нет», — шепчет она. «Нет, Элиас, мы же с тобой говорим о джиннах. Если они вырвутся на свободу...» «В одиночку я не могу удерживать равновесие мира». «Поясняю я. Я и не ждал, что Лая меня поймет. В конце концов, она всего лишь смертная». «Мир должен сгореть». А потом восстать из пепла. «Элиас!» Она в ужасе. «Как ты можешь такое говорить?» «Уходи!» Говорю я ей. «Я не желаю принимать тебя в земле ожидания. По крайней мере, не сейчас. Спеши, и пусть небеса будут к тебе благосклонны». «Что за ужас сотворило с тобой это место?» Кричит она. «Элиас, мне нужна твоя помощь! Ты нужен людям. Здесь тысячи книжников. Если мне не под силу найти звезду, мне под силу хотя бы вывести их отсюда. Ты мог бы...» «Я должен вернуться в земли ожидания. — говорю я. «До встречи, Лая из Серры». Лая хватает ладонями мое лицо, поворачивает к себе, вглядывается мне в глаза. В ней восстает какая-то тьма, похожая на безумие. Но это не безумие. Это древняя сила, источник самой магии. И эта сила сейчас в гневе. «Что ты с ним сделал?» Обращается она к Мауту, будто знает, что он соединился со мной и хочет заглянуть именно ему в глаза. «Отдай его обратно». Из моего горла исходит голос, похожий на глубокий неземной гул. Меня словно бы отодвинули на окраину собственного разума, и я могу только наблюдать, как голова моя сама собой склоняется к плечу. «Прости, дорогая», — говорит Маут моими устами. «Другого пути нет». Я отстраняюсь от нее и разворачиваюсь к востоку, в сторону сумеречного леса. Через несколько мгновений я уже среди карконских войск, разоряющих город. Еще шаг, я миную их и спешу прочь от города, наконец-то слившись воедино с Маутом. Хотя я знаю, что выполняю свой долг, какая-то частица меня прежнего еще жива и оглядывается на то, что я потерял навеки. Это очень странное ощущение. Это боль от утраты прежнего себя. Но она скоро угаснет, Бану Аль-Маут. Тебе слишком много пришлось испытать за короткий срок. Слишком многому научиться. Я и не ждал, что ты сразу придешь в порядок. Я? Я с трудом подыскиваю нужное слово. Мне больно. Отдавать себя всегда больно. Но эта боль не вечна. Почему я? Спрашиваю я наконец. Почему мы должны меняться, а ты неизменен? Почему мы должны отдавать свою человечность, а не ты, приобретать нашу? Волны океана колеблются, а удел человека — плыть по волнам. Ветер дует сильный и холодный, а удел человека — защищаться от ветра. Земля содрогается и трескается, поглощает и разрушает, а удел человека — ходить по земле. Так же и со смертью. Я просто не могу меняться, Элиас. Меняться — дело твое. Я больше не чувствую себя собой. Так и есть. Ты больше не ты. Ты — это я. А я — это ты. Поэтому мы сможем переправлять призраков и избавлять твой мир от их нападений. Он умолкает, и Антиум скоро остается позади. Вскоре я забываю о войне, забываю лицо девушки, которую любил. Я думаю только об одном — о своем предназначении. Все идет так, как должно.